Глава 4. В южном углу Паразихи, между речкой Топлянкой и озером, были прежде знаменитые луговые угодья — Середыш, а к Середышу примыкали штаны. Две длинные, километров по 6 каждая, ровные, как столешница веретьи, отделенные от болота зарослями черемухи. Середыша я и не узнал. Не было уже ровного и чистого луга. Всюду разбежались кусты шиповника, в низких местах встала сизоватая стена ивняка, ольховника, и эти дикие заросли разделили луговину на маленькие полянки. Лошадь мы распрягли, оставили на поляне, где было погуще отава, а сами углубились в заросли ивняка. Впереди шел Ваня Козырь и, раздвигая чащобу, негромко поругивался. Леший знает, где его искать, все как тестом затянуло. Спина Вани Козыря в брезентовой куртке широка и пряма, литые плечи круты, а шея старая вся в глубоких морщинах и на затылке вмятина, след ранения. Шея его поросла редким серым волосом. Нет, не тот Ваня Козырь, не таким я его помню. Когда Ваня в праздник появлялся в селе, мы, огольцы, бегали за ним гурьбой, и взрослые парни тоже толпились возле избы, где гостился Ваня Козырь. Работал он в ямщине у Платона Миренка, там и жил при конюшне в маленькой пристроечке. Обычно спокойный, с сонными мечтательными глазами, он не любил показывать свою необыкновенную силу. И лишь в праздники, обойдя всех друзей-приятелей по просьбе парней и мужиков, он выдавал какой-нибудь номер. То составит из двух телег поезд, садись, желающие, и прокатит по селу из конца в конец, то поднимет мельничный жернов и отнесет его за околицу. У Платона Миренка он работал потому, что любил лошадей, так и называл себя лошадником. Я с измальства лошадник и на всю мою жизнь. Платон Миренок держал его в черном теле, часто недоплачивал, и самую трудную работу по обработке участка по конюшне безотказно выполняли Ваня Козырь и его жена. Для лошадей, мол, надо. Этого было достаточно, чтобы заставить Ваню работать от зари до зари. Но когда Платон Миренок, став заведующим конной станцией, начал потихоньку сбывать на сторону овес, сенцо, а потом осторожно подменять хороших лошадей всяким выбросом, лишь бы голова числилась, Ваня Козырь разбушевался. Нет, он и пальцем не тронул Платона. Он только сорвал с него шапку, пиджак, как сейчас помню, новый, темного сукна, приподнял угол бани, сунул шапку и пиджак на кладку фундамента и поставил угол на место. Попробуй-ка, достань. А потом запряг лучшую лошадь, того буланого жеребца, на котором любил кататься Васька Миренок, побросал в телегу свои нехитрые пожитки, посадил на узлы жену детей и поехал со двора. Платон бежал рядом с телегой, уговаривал Ваню Козыря, обещал ему и всему семейству устроить хорошую жизнь, но тот молча погрозил Платону кулаком. Жеребца он поставил на колхозную конюшню, сказал в правлении: «Принимайте в артель, конюшить у вас желаю», и пошел в волость рассказать председателю исполкома, как Платон Миренок ямщину разоряет. Поселился он временно у своего дружка Клементия Землеройки. Трещали кусты, через которые продирался впереди постаревший Ваня Козырь. Звенели комары над ухом, мошка лезла в глаза, набивалась в уши, под ногами хлюпала вода. «Эй!» — крикнул издали Ваня Козырь. «Выходи на голос! Кажись, тут чего-то обозначает немного!» Мы ходили по зарослям, чтобы найти старый магистральный осушительный канал, который был проложен еще в 1934 году. Середыш — это не пойменный, не заливной луг, а часть Паразихи, отвоеванная у болота усилиями всей округи. Перед войной Середыш да штаны давали столько сена, что 9 колхозов не только никакой нужды не знали в кормах, а еще всю зиму широко торговали сеном. Зарастать Середыш начал в войну, и после войны по-настоящему эти луга не поддерживались. А в последние годы, когда в наших северных местах, где лето короче воробьиного носа, стали надеяться на кукурузу, Середыш окончательно зарос и заболотился, только полянки и остались. Восстановить Середыш — золотую чашу, кормить коров сеном, а не соломой — в этом и состояла часть хозяйственного плана председателя колхоза Николая Сорокина. А моя задача — разыскать сохранившиеся осушительные каналы, прикинуть, что можно было восстановить, спроектировать новую систему, составить план работ. Для этого я и приехал в Сизаренки. Ваня Козырь стоял на стволе упавшей ольхи над небольшим мутноватым ручейком. Вроде он. Должно он. Сколько трудов всем народам было положено, а что осталось? Так, ногтем царапинка. Нет, что на земле народом сделано, забывать нельзя. Мы поставили вёшку и пошли вдоль канавы. Кое-где приходилось вырубать диколесье топорами. А Ваня Козырь, врубаясь в чащу, время от времени говорил: «Сколько народу тут работало! Веселье-то какое было! Ты-то мало еще был, не помнишь! А Вася-то, Вася Костров! Это ведь он всю округу поднял. Светлого ума был человек. Как не помнить? Помню все. И Васю Кострова помню». Вася Костров появился в Сизаренках в трудное и тревожное время. Тогда часто по окрестным деревням полыхали пожары, занимавшиеся неожиданно, по неизвестной причине. То сгорит скотный двор в каком-нибудь колхозе, то вдруг ночью займется огнем поле поспевшей ржи, и огонь покатится по ветру рыжим лохматым зверем, пока не умрет у межи или на опушке лиственника, обглодав до верхушки стволы молодых березок. По ночам нередко бил набат, и мы, мальчишки, забирались на крыши, смотрели, как на черном небе, где-то далеко, выпучивается, мигает, наливается кровавым светом огромный злой глаз. В то время было установлено в селе ночное дежурство, и назначал дежурных Вася Костров, молодой парень, недавно приехавший из города. Кем он был? То ли председателем сельсовета, то ли секретарем комсомольской ячейки, не знаю точно. Жил он в народном доме, в том самом мезонине, где во время спектаклей была гримировочная. Спал на старом зеленом диване. Кажется, он и народным домом заведовал. Во всяком случае, при нем появилась там библиотечка, струнный оркестр, при нем организовывался драматический кружок, который ставил даже Шекспира. Вася Костров и режиссером был, и сам играл в каждом спектакле, и декорации вместе с нами расписывал. При нем построили мы спортивный городок. Он обучил нас играть в футбол. Однажды, когда я занимался со Стешей, Вася Костров пришел к землеройкам и завел разговор о жизни, о колхозе, о том, почему это Клементий не вступает в колхоз. «Я рабочий человек», — ответил Клементий, — «не хлебопашец, и в этом деле понятия не имею. У меня свое мастерство есть. Работы для меня там нету. — Ну что вы, — ответил Вася Костров, — как же ваши руки, ваше мастерство там не пригодятся? Да как еще пригодятся? Сейчас ведь только начало положено колхозной жизни. А скоро, нет, честное слово, очень скоро расцветут колхозы. Не простой хлев будет для коров, а настоящая ферма на 40, 50, на 100 голов. И воду не ведрами будем носить. Она сама потечет. Артезианские колодцы везде пробурим, сады насадим, не такие, как у папа Кранида, а на 10 гектаров. Огороды будем машиной поливать. Сколько дела для честного рабочего человека! Рабочий, техник, механик, даже инженер, всем найдется дело. Как на заводе будет, честное слово. Клементий дымил и слушал, склонив голову. Стеша коротко взглядывала на Васю Кострова широко открытыми глазами и, смущаясь, поспешно опускала ресницы, перелистывала букварь. А через несколько дней Стеша несла с реки на коромыслие выполосканное белье в 2 больших корзинах, а Вася спускался по тропинке к омуту. Они встретились под 3 березами. Я видел, как Стеша вспыхнула, остановилась, чуть не споткнулась, будто ногой в селок попала. Вася о чем-то с ней заговорил, и она, опустив корзины на землю, слушала, прислонившись спиной к березе. Мы уже наигрались в лапту, набегались, уже над лесом появилась луна, а они все стояли под березами. Еще помню теплый и темный вечер на Крутояре над озером. Замолкла гармошка, и все девушки, парни и мы, мальчишки, сидя на бревнах над обрывом и на траве, притихли, всматриваясь в темный омут, в котором мигала и переливалась щедрая россыпь звезд. И казалось, что в густой маслянистой воде они гораздо крупнее, чем на небе, что кто-то озорной собрал их в пригоршню и бросил в черную чашу озера, а теперь тихонько перебирает их там, промывая, любуется ими и перекатывает их в больших ладонях. Какие они звезды! Чуть слышно, не то спросила, не то подумала вслух Стеша, что там на них? И Вася Костров заговорил тоже вполголоса. Там целые миры. Может, есть и такие, как наша Земля. Ученые уже точно знают, что на Марсе, вон он, Марс, все закинули головы кверху. На нем каналы какие-то видны в телескоп. Есть ли там жизнь? Пока спорят ученые. А я думаю, есть. Должна быть. Нет, правда-правда. Что, и люди? Спросил кто-то из парней. Ну, может быть, и не такие, как мы. А как узнаешь? Далеко, не рядом в деревне. Загадка, так она загадкой и останется. Вася Костров заговорил о возможности жизни на других планетах, как о том, что он знает точно, в чем убежден давно и твердо. А ум человеку для чего дан? Разгадают эту загадку. Должны разгадать ученые. На Марс, на Венеру наши люди полетят. И скоро, скоро этим делом займутся. Вот только немного наладим все здесь. Очистим землю. Уберем тех, кто нашей жизни мешает. Хозяйство поднимем. И тогда... Его горячий голос, худое лицо, закинутое к небу, быстрое движение руки, когда он называл звезды, убеждали сильнее слов. И в этот момент я поверил, что в самом деле люди полетят на звезды сразу же, как только немного наладится жизнь у нас в сизаренках, катушках, в новожилах. Парни и девушки тоже, кажется, поверили или слушали, не перебивая, как красивую сказку. А Стеша вся замерла и бледная, такая красивая, какой я еще никогда не видел, смотрела на него широко распахнутыми глазами. Сидели долго и разошлись, когда закурился над озером голубой туман, стал наползать на берега. Вася и Стеша еще долго оставались на берегу и все ходили в круг озера, медленно скользили в прозрачном тумане. А утром мы узнали, что той звездной ночью убили тетку Дарью, жену Клементия Землеройки. Маленькая, в старом жакете, она лежала у приступок магазина на твердой земле, лежала бочком, щекой на пучке соломы, словно сморила ее нежданная усталость. И вот прилегла, худая, мозолистая рука ее, так много перекопавшая земли на своем веку, была повернута ладонью кверху, а раздавленные конским копытом пальцы влипли, вдавились в землю раздробленными белыми косточками. Из-под старенького жакета вытекла на утоптанную многими сапогами землю небольшая лужа. Она подсохла с краев, побурела, а в середине была еще темно-красной. Молча, с лицами стянутыми непереносимой болью, стояли вокруг мужчины. Женщины плакали не в голос, как плачут по покойнику на похоронах, а глухо всхлипывая от сдержанных рыданий, вздрагивая плечами, грудью, всем телом. Тетку Дарью любили в селе. Не было ни одной семьи, которой бы она не помогла чем-нибудь. И приберет, и за детишками присмотрит, свадьба ли, девичник ли, или горе какое, болезнь, беда придет. Тетка Дарья всегда рядом, как свой человек, сердечный и безотказный. «Наш кто-то убил, знакомый», — говорили мужики. «Ишь, два окурка близ брошены». Стоял, разговаривал с ней, а потом и сунул нож под сердце, приколол, зверь без жалости. Вдруг все замолчали, повернули головы в одну сторону. С бугра от церкви бежала Стеша. Не добежав нескольких шагов до магазина, она сдавленно вскрикнула, зажав ладонью рот, и упала на землю. За ней посредине улицы быстрыми толчками шел Клементий, босой. Он также косолапил, сильно выставлял вперед кривое плечо, и с каждым шагом его лицо еще больше серело, на глазах опадало, сильнее выступали скулы, оно становилось угловато-костистым. Не замечая ни Стеши, к которой подбегали женщины, ни двух милиционеров, слезавших с лошадей, Клементий остановился над Дарьей. Грудь его заходила вверх-вниз, из горла вырвался короткий, хриплый звук, не похожий на плач, а такой, как приколки дров, странный и поэтому страшный. Огромная его рука медленно поднялась к горлу, пальцы зацепили ворот холщовой рубахи, и шинельная медная пуговица, оторвавшись, подкатилась по земле к восковой щеке тетки Дарьи. Наклонившись, Клементий поднял Дарью. Не слышал он слов милиционера, который приказывал положить тело на место. Не почувствовал, когда милиционер дергал его за рукав. Повернулся и, еще сильнее загребая пыль бугристыми ступнями, пошел вдоль села, держа тело тетки Дарьи, перед собой на вытянутых руках, а там, где лежала Дарья, осталась лишь буро-красная лужица. Зашумели, задвигались люди, женщины и девушки заплакали, не сдерживаясь навзрыд. Почему-то только сейчас все увидели, чего прежде, казалось, не замечали. Распахнутые, как открытый беззубый рот, двери магазина, лоскут сукна, зацепившийся за железный болт, консервную банку, подкатившуюся под крыльцо, и всюду на влажной траве следы, следы лошадиных копыт и тележных колес. Следы вели за околицу, потом по лугу к болоту. Неделю все, и милиционеры, и группы молодежи, организованные Васей Костровых, и мы вместе со всеми обошли, осмотрели все веретьи, паразихи, побывали в таких глухих и гиблых местах, куда никогда никто не забредал. Через неделю уехала милиция, остался в селе лишь молоденький следователь. Еще через неделю группы, организованные Васей Костровым, распались, и только один Вася, еще сильнее похудевший, все бродил по дебрям паразихи и возвращался затемно. Однажды под вечер прибежали испуганные девушки, ходившие на грибунью за ранними боровиками, и рассказали, что у засосы видели каких-то парней и слышали стоны, будто там бьют и давят кого-то. Мужики и парни бросились на грибунью и принесли Васю Кострова. Его нашли в кустах окровавленного, всего исполосованного ножами, с мешком на голове и без всяких признаков жизни. Только когда его положили на чей-то плащ и понесли, он слабо застонал, открыл оплывший, залитый кровью глаз и снова потерял сознание. Кто набросил ему на голову мешок? Кто бил и пускал ножиком кровь? Вася не знал. Теряя сознание, он тогда смутно различал, как будто бы знакомые голоса, но ничего не мог сказать точно. Мы часто навещали Васю в больнице, подолгу торчали под окном палаты. Изредка приходила Стеша. Встав на завалинку, она дотягивалась до подоконника, долго смотрела на Васю большими измученными глазами, взмахивала на прощание ладонью и поспешно уходила. Теперь на ее плечи легли все заботы о семье. Клементий после похорон тетки Дарьи посидел 2 дня молча в избе в своем углу, а на третий день слег. И нужно было Стеше не только по дому все прибрать, о малявках позаботиться, но где-то и про питание для семьи добыть. Из больницы Вася Костров вышел, потемневший лицом, словно обугленный. Он прихрамывал, часто покашливал, но странно, глаза его казались веселыми, в них горел яркий и сильный свет, как в ту звездную ночь, когда он рассказывал нам о далеких мирах. И был он вроде бы тот же Вася Костров, который с нами весною спортивный городок строил, такой же простой, свойский Васюня Костров. И все-таки в чем-то он изменился, казался нам другим, незнакомым. Словно он и выше стал ростом, и стройней, был он теперь весь какой-то пружинистый, острый, как блестящий стальной нож. Резать, колоть может, а уж сгибаться никак. Наживатый, говорят о таких людях в наших местах. Выступая на молодежных собраниях, он говорил быстро и сильно, и, казалось, звенит в его голосе туго натянутая струна. Он стал заметнее среди людей, и не только парни и девушки, все, и пожилые мужики, и женщины, и учителя нашей школы, все разговаривали с ним как с человеком, который знает о жизни и может сказать такое, чего никто на селе, кроме Васюни Кострова, не знает и сказать не сумеет. Это он тогда во всех деревнях проводил сельские сходы и доказывал мужикам, что паразиха — золотая чаша, что стоит только собраться всем народом, прорыть осушительные каналы, и отвоеванные у болота луга будут кормить всю округу. В это время он уже оставил мезонин в народном доме и переселился к Клементию землеройке в его избу-развалюху. Маленькие землеройчики сразу привязались к нему. Клементий при нем тоже оживился, любил подолгу разговаривать с ним, слез с палатей и стал выходить из избы. А когда начались работы на болоте, Клементий вступил в колхоз и стал в Сизаренках главным мелиоратором. А Стеша, она еще больше отдалилась от нас, повзрослела, глаза ее стали темнее, мягче, и след недавнего горя, неизбытого, незажившего, делал взгляд Стеши глубже, серьезнее, но не мог притушить отражение счастья на ее лице. На улице ли деревни во время сельского схода, в народном ли доме, на болоте ли с лопатой в руках, где бы ни был Вася, что бы он ни делал, всюду поблизости можно было увидеть и Стешу. Когда Вася, убеждая и будоража людей, с глубокой верой повторял свое «стоит, мол, только всем народам дружно сделать, что задумано, и скоро жизнь станет совсем другой, расцветет деревня, скоро, честное слово, нет, правда, правда!» Стеша, стоя где-нибудь в сторонке, в толпе, согласно кивала головой и смотрела на Васю горячими, счастливыми глазами. Она вся расцветала, когда видела, что его слова западают в души людей, и люди начинают жить деятельней, двигаться быстрее. И здесь, на болоте, когда рядом становились с топорами и лопатами в руках и старый дед, и бабка, и подросток, детдомовцы и школьники, учителя и санитарки из больницы, начальник почты и предрик, часто люди, не умеющие лопату в руках держать. Она была впереди всех, сноровисто и весело работала и, показывая, как надо землю копать, говорила: «Так-то спорее будет и легче», и, убеждая, добавляла, как Вася: «Нет, правда, правда». Честное слово. А когда Клементий, руководивший всеми работами, бил железным прутом в рельсу, сзывая желающих похлебать горячей общественной картофельницы, с каждого двора приносили кто что мог. Стеша в группе молодушек и девушек заводила песню. И по всему болоту, от костра к костру, от ближнего до дальнего дыма, до самого горизонта, подхваченная молодежью, перекатывалась Стешина песня. Мы, мальчишки, работали на лошадях, корчевателями. Накинем на подкопанный пень крепкую цепь, взберемся на потную спину лошади и, толкая ее пятками в крутые бока, посвистывая, тянем, тянем с напряжением. Лошади даже приседают вначале, и выворачиваем, вытягиваем огромный пень вместе с темным и влажным пластом земли, рвем красные, еще живые корни. А бывало, запряжем 3-4 лошади вместе и вытащим из земли сразу несколько зеленых, покрытых сочными ягодами кустов черемухи, набьем полную пазуху прохладными кистями и глотаем сладкую ягоду, жуем, сосем ее терпкую до оскомины, пока язык не распухнет. Веселая была работа. а где-то поблизости, кажется, здесь, вот под той толстой в три обхвата сосной, случайно выросшей на болоте, была конюшалка, стоял наш шумный лагерь огольцов-корчевателей. Под сосной было прежде сухое веселое место, а теперь к ней вплотную подступило диколесье, да и сосна не та, посохла сосна, ствол ее иструпел, искрошился с одного боку, и только на вершине зеленеет теперь негустая крона. Знать, близко подошли к корням гнилые болотные воды, отравили могучее дерево. Вечерело, густел и мутнел воздух, плотнее, гуще, синее стали заросли. Сильнее запахло болотной прелью и гнилой влагой, громче и злее занудело комарье над ухом, чавканье грязи, бульканье воды под ногами Вани Козыря, треск сучьев раздавались отчетливо и резко. Раздвинув кусты, Ваня Козырь вышел к сосне и, отирая ладонью пот со лба, бросил топор на землю, привалился спиной к стволу. Нету дальше хода, засоса. А за ней сплошняком, сколь глаз хватает, вода. Проглотила, пожрала болото пажню. Он закурил и, словно продолжая с кем-то давний спор, повторял с болью от всего сердца. Хранить, беречь надо, что всем народам по доброму согласию сработано на земле. Народ, он мудрый, он землю знает, он как Клементий сквозь землю видит. А то, понимаешь, завелись такие, мудрее народа насчет земли-то хочут быть. И вот погубили головы еловы, пажню нашу золотую. И я очень хорошо понял чувство Вани Козыря. Как не заноет у него сердце при виде погибших лугов, когда именно здесь, на Паразихе, во время тяжелой работы в болотной грязи, в комарином зуде, сплошь облепленной мошкой, он впервые испытал радость общего труда и пришел к выводу, что много хорошего на земле можно сделать, если всем трудовым народам встать друг к дружке плотнее, да за дело приняться. Может быть, здесь-то и родилась в душе лошадника Вани Козыря спокойного, чуть сонного, терпеливого богатыря, годами безотказно работавшего на Платона Меренка, та вера, та новая сила, которая помогала ему и на фронте, и в фашистских лагерях.